Глава 9. Провозились мы до глубокой ночи. После ухода Анастасия, что ожидаемо, так и не вернулась. Так что работу нам пришлось доделывать уже самим. Хотя, какое там доделывать? Просидев до половины второго ночи, мы едва смогли справиться с половиной всех бумаг. И то, работая практически без перерывов. Ни мне, ни Розину, ни даже Рите торчать в этих архивах больше необходимого не хотелось совершенно. Зато я узнал, как звали того паренька в очках. Оказалось, хотя, наверное, не стоило этому удивляться, что он один из нас. Из нас четверых, я имею в виду, кого наняли Лазарев с его дружками. Звали парня Виталием Марковым. Что еще я узнал? А больше толком ничего. Парнишка только представился, и на этом наше общение с ним практически закончилось. Он о себе что-то рассказывать не торопился, а мы не расспрашивали. В итоге домой я добрался едва ли не к 3 утра. Наскоро помылся и упал в кровать, чтобы проспать 5,5 часов и снова подняться по будильнику. До сих пор не представляю, каких именно сил мне это стоило. Ксюшка вообще сказала, что я похож на привидение. «Доброе утро!» — поприветствовала меня Марина, стоя у входа в здание, когда я приехал на метро. «Паршиво выглядишь. Допоздна сидели?» «Около 2 закончили. Ну, не закончили, конечно, но...» «Я понимаю. Держи. Ты же с соленой карамелью любишь, я не ошибаюсь?» «Я бы тебя сейчас расцеловал», — честно признался ей, принимая из рук стакан. «Да только кофе хочу сильнее». «Ничего», — чуть покраснев, улыбнулась она. «Я с тебя потом спрошу». «Да кто бы сомневался». Мы зашли в здание и поднялись на лифте. К этому моменту я успел высосать уже 1/2 стакана. И на вкусном утреннем кофе сюрпризы этого утра не закончились. «Доброе утро!» Да отвратительного вежливо поприветствовала нас Анастасия, едва мы с Мариной только вошли в отдел. Скворцова аж в ступор впала, получив с порога такое приветствие. «Доброе, Анастасия!» — хмыкнул я, смяв снятую с двери бумажку и метко швырнув ее в ближайшую мусорку. «Слушай, что это с ней?» — тихо прошептала мне Марина, когда мы подошли к столу. «Похоже, что проигрывать она все-таки умеет», — ответил, чем вызвал на ее лице недоумевающее выражение. «Вот сейчас не поняла». «А тебе и не нужно», — коротко сказал я, вытаскивая вещи из сумки. «Просто теперь, похоже, она будет вести себя как примерная девочка и хорошо работать». Сказал я это, разумеется, тихим голосом, чтобы лишний раз не провоцировать Лазареву. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Кто знает, что выкинет эта гордячка, если я опять поглажу ее против шерсти. А новые эксцессы мне сейчас ой как не нужны, и без того забот хватает. Стоило об этом подумать, как эти самые эксцессы выползли там, откуда не ждали. «Я уже подготовила 3 обращения из муниципалитета», — неожиданно произнесла подошедшая к нам Лазарева. «И еще 2 нам передали из административного отдела фирмы». Она протянула Марине 5 тонких аккуратных папок с подготовленными бумагами. «Постой!» — удивился я и повернулся к Марине. «Разве ты не говорила, что новые дела приходят в начале месяца?» «Да». «Так август еще не закончился». «Да, это странно. Я разберусь». «Если хотите, то я могла бы запросить причины перевода этих дел к нам», — неожиданно предложила Анастасия с видом ученицы-отличницы, чем опять едва не ввергла Скворцову в ступор. Да, это было бы очень хорошо. Спасибо тебе большое». «Не за что», — улыбнулась Лазарева и направилась на выход из отдела. «Слушай, я пойду себе еще кофе налью», — сказал и тоже пошел к выходу. «Так ты даже этот еще не допил». «А я уже чувствую, что мне его не хватит», — бросил, выходя в коридор и закрывая за собой дверь. Лазареву я догнал уже у самого лифта. «Так, значит, я все-таки выиграл?» — спросил ее, заскакивая следом за ней в лифт. «Смотри, не лопни от гордости», — нейтральным тоном произнесла Лазарева, глядя на двери лифта перед собой. «Но да, признаю, что ты победил, и я выполню условия нашей сделки». «О как! И ведь ей ой как непросто дались эти слова!» Я ощущал это по ее эмоциям. Она эти слова прямо выдавила из себя, хотя по ее лицу этого и не скажешь. «А что если...» «Рад, что ты оказалась куда лучше, чем мне казалось», — как бы невзначай произнес, когда двери лифта открылись, выпуская нас на 65-м этаже. «Не радуйся слишком сильно», — все тем же нейтральным тоном проговорила Анастасия, выходя из лифта. «То, что тебе повезло один раз, ничего не значит. Но в одном ты прав, это верно». «Это в чем же?» — решил ей подыграть. «Я действительно лучше, чем ты думаешь», — гордо ответила она. «И уж точно лучше тебя». «Так ты же проиграла!» — не удержался от того, чтобы напомнить ей вчерашнее. «Я просто не выспалась вчера», — тут же парировала Анастасия. «И не обольщайся. Через месяц, когда наша сделка закончится, я возьму реванш». Она резко повернулась прямо посреди коридора и ткнула мне в грудь пальчиком с идеальным маникюром. «Ты понял меня, Рахманов?» — прошипела Анастасия, глядя мне прямо в глаза, окончательно разрушая любые иллюзии, что она действительно стала пай-девочкой. «Мы устроим реванш. Ты и я. И в следующий раз я тебя размажу». «Что, все с теми же ставками?» «Даже не сомневайся», — вскинулась Лазарева. «Ты проиграешь и станешь моим слугой на месяц. Но сначала ты сам, лично и при всех, признаешь, что я лучше тебя. Вот чего я хочу и что получу». «Ну, говорят, в отдел кадров губозакаточные машины завезли. Надо выписать тебе будет». «Чего?» — непонимающе уставилась на меня девушка. «Да, такой юмор для нее явно тяжеловат». «Смотри, чтобы хотелка не сломалась», — хмыкнул я и не удержался от усмешки. «Потому что в следующий раз ты так легко уже не отделаешься». «Вот и посмотрим», — задрала она носик и, развернувшись на каблуках, пошла по коридору. «Ух, а в эмоциях прямо пожар! Того и гляди, мир вокруг воспламенится!» Все же интересно, что ее так завело, что она аж на стенку лезть готова. Но, пожалуй, это не моя проблема. Хотя бы больше страдать фигней не станет, и ладно. «И?» — тут же спросила Марина, едва я только зашел в отдел. «Где твой кофе?» «Че? Кофе?» — напомнила она мне. «За которым, как ты сказал, ты только что ходил». Тут я вспомнил свою отмазку. «А, так я по дороге выпил, пока назад шел». «Серьезно?» «Да, серьезно!» — передразнил я ее писклявым голосом. «Мы работой займемся или и дальше будем играть в вопрос-ответ?» Марина пристально смотрела на меня несколько секунд, после чего кинула. «Шут с тобой. Давай работать». «Отличная идея, потому что дел у нас по горло». Большую часть дня мы провели в попытках получить показания от тех адвокатов, что сталкивались со Стрельцовым в суде, а затем получали себе на голову разнообразные проблемы. И именно эти ребята являлись одним из способов достижения поставленной мной цели. И нет, полное оправдание Яны не станет для нас победой. По крайней мере, полной. Нет, я собираюсь разбить Стрельцова. Окончательно и бесповоротно. Добиться его увольнения или отстранения не смогу, но знаю, как испортить ему жизнь. Очень и очень сильно. «Ты надолго?» — спросила Марина, когда я начал собирать вещи. «Думаю, что часа за два управлюсь», — быстро глянул на часы на телефоне. «Тут скорее вопрос в том, как долго он будет ломаться». «Так говоришь, словно в постель его затащить хочешь», — хихикнула она, на что я тут же пригрозил ей пальцем. «Не мой профиль. Я предпочитаю исключительно красивых девушек». «Да, я что-то такое слышала», — улыбнулась Марина. «Ладно, езжай, а я пока разберусь с нашим списком. Если будут проблемы, то обязательно позвоню. Сам не забудь, что тебе еще в архиве работать». «Мне Игнатов уже прислал распоряжение, чтобы я тебя туда в 5 часов отправила». «Кто бы сомневался, что он забудет», — проворчал я, закинув сумку себе на плечо и вышел из отдела. Быстро вызвав такси, я потратил примерно 40 минут, чтобы добраться до нужного места. Петр ждал меня около входа в здание своей редакции. «Привет! Здорово. Пойдем, присядем где-нибудь. Заодно и поедим», — быстро добавил Лафин. «Угощаешь?» «Вообще-то я думал, что ты угощаешь», — смутился он. «Ты же о встрече попросил». «То есть хороший материал тебе не нужен?» Услышав эти слова, репортер тут же изменился в лице. «Конечно, Александр, конечно. Я угощаю, дорогой. Пойдем. Ты Тут есть отличная забегаловка». 10 минут спустя мы сидели в небольшом фастфуд-ресторане и ждали, пока нам принесут заказ. Решив не тратить время, я быстро перешел к деловой части нашей с ним встречи. «Скажи, как тебе перспектива стать свидетелем унижения известного прокурора прямо в зале суда?» «Звучит заманчиво», — тут же вскинулся Петр. «В чем суть дела?» Я быстро пересказал ему историю о нашем с Мариной деле. Рассказал про Яну, про Стрельцова, про то, как он зажимал других адвокатов и все, что смог узнать на данный момент. «Слушай, в целом материал, конечно, хороший», — после недолгой паузы проговорил Петр. «Но... Ну, в общем, без прямых доказательств я не уверен, что мой редактор пустит это в выпуск». «Это с чего вдруг?» «Да ты сам на свой вопрос ответил. Про Стрельцова куча слухов ходит. Даже я их слышал». «Ты, а...» Хотел было спросить, но даже не успел толком закончить, как Петр кивнул. «Да, я слышал историю о его сыне. Мы тогда небольшую статью об этом выпустили. Если я не ошибаюсь, парня на наркотики подсадила подружка, но с ней вроде ничего так и не сделали. Точнее, не скажу, я тогда только пришел в Вестник». «Видишь ли, дело в том, что я собираюсь вытащить все это на свет. Все его грязное белье. Он сажает людей, Петр. И ему вообще плевать, виновны они или нет. Большая это добыча или что-то мелкое, как в случае с Яной. Ему все равно. Он отдается этому на все гребаные 110%. И каждый раз добивается максимального срока для обвиняемого». На самом деле это была лишь вершина айсберга. Мы с Мариной узнали, что он даже несколько раз топил апелляции осужденных, фактически используя свои связи, чтобы заблокировать возбуждение нового процесса по пересмотру дела. И, наверное, я бы приплел и это сюда, но... В общем, не смог. Да и не хотел, если уж честно. Какой бы скотиной он ни был, но делал свою работу просто великолепно. В 7 случаях из 11 за решеткой оказались по-настоящему мерзкие уроды, которых стоило запереть и выбросить ключ. Так что стоило признать, тут я с ним на одной стороне. Но вот другие 4 случая... К нашему столику подошла девушка в форме ресторана и принесла пластиковый поднос с завернутыми в бумагу бургерами, картошкой фри и парой стаканов с лимонадами. «Слушай, ты ведь не всегда так питаешься?» — задал я вопрос, глядя, как бумага от жира на моем бургере стала уже практически прозрачной. «А чё не так-то?» — удивился он, освобождая свой от бумажного плена. «Вкусно же!» «Да я не спорю, что вкусно. Но если будешь и дальше так питаться, то сдохнешь лет так в 40 от сердечного приступа, если не раньше». «Слушай, ты пришел мне лекцию о пользе правильного питания читать? Или мы о работе поговорим?» «Ты давай не наглей. Я вообще-то о тебе забочусь». «Ладно, ладно. Но я серьезно. Что там с этим делом? Чего именно ты от меня хочешь?» «Слушание будет открытым. Послезавтра. Я хочу, чтобы ты присутствовал на нем с камерой и снял все от начала и до конца». «Ты ведь в курсе, что вы можете проиграть?» — напомнил он мне. «Я не собираюсь проигрывать», — ответил резче, чем хотелось бы. «И когда мы победим, я хочу, чтобы это дело освещалось в прессе, хотя бы минимально». «Скорее уж покрасоваться хочешь и имя свое засветить». «А ты проницательнее, чем я думал», — не удержался от похвалы. «В целом он прав. Мне нужно нарабатывать репутацию, а для этого требовался шум. И чем больше, тем лучше. Только вот шум должен быть именно тем, который мне нужен». «Хорошо», — после недолгих раздумий произнес Петр. «Думаю, это можно будет устроить. Запрет на ведение записи в суде есть?» «Нет, на этом слушании его нет. В целом им почти не интересуются. Все уже давно пришли к пониманию, что Стрельцов сажает людей. Сейчас, как бы смешно это ни звучало, вес Яны недостаточен, чтобы привлечь к этому делу хоть сколько-то большое внимание». «Понял. Что ж, думаю, это будет интересно. Кстати...» промычал я с набитым ртом. «Он, к слову, прав оказался. Действительно вкусно. По крайней мере, мясо в этой булке оказалось приличное». «Я хотел поблагодарить за ту инфу, что ты мне предоставил в прошлый раз», — признался Петр. «Мы начали по ней расследование готовить, и редактор уже потирает руки. Ты ведь помнишь, что...» «Да-да-да, не переживай. Оно выйдет только через несколько месяцев. И, естественно, никто, кроме меня, не знает, откуда взялась эта информация. Но уже сейчас я могу сказать, что статья будет отличная. Думаю, мы неплохо поднимем на ней просмотры. Ну и славно. Мы доели, еще немного поговорили, после чего я со спокойной совестью вызвал себе такси и поехал назад на работу. Но до нее я не доехал. К моей радости позвонил Громов и предложил встретиться. От такого, разумеется, отказываться я не стал и на ходу изменил маршрут для водителя. «Ты опоздал!» — первое, что услышал я от ожидающего меня следователя, когда пришел в тот парк, где мы встречались в прошлый раз. Как и тогда, он сидел на скамейке, все в том же старом пальто и с недовольным выражением на лице. «Час пик!» — пожал я плечами в ответ. «Попал в пробку!» Громов хмыкнул, достал из кармана пачку сигарет и закурил. После чего вынул из-за пазухи пальто желтый конверт и протянул его мне. «Держи, это то, о чем ты просил». Я пару секунд смотрел на него, после чего взял конверт, открыл и принялся просматривать бумаги. «Вот ведь сука!» — тихо выругался, прочитав первые несколько строчек. Во-первых, как я и предполагал, никаким Леонидом Жирковым этот урод не был. Звали его Дмитрий Сергеевич Суханов. 24 года. С фотографией в личном деле на меня смотрел тот же парень, которого я встретил в той лаборатории. Только волосы длиннее, чем в жизни. И на фото лицо немного более худое. В остальном та же морда. Во-вторых, понятия не имею, у кого именно Громов взял это досье, но у них имелось значительное количество информации на этого Суханова. И нет, до этого он полиции не попадался. Просто его вели по другому делу. Вот данные и собрали. Если верить им, то работал он на какого-то мужика по фамилии Ахматов. Другой информации тут не было. То есть она была, но, видимо, перед тем, как передать ее Громову, кто-то старательно закрасил определенные абзацы черным маркером. Но самое важное я узнал от самого Громова. «Звонок был не случайный», — сказал он, дымя сигаретой. «В каком смысле? Я думал, что он был анонимный». Услышав меня, следователь расхохотался и затем закашлялся. Видимо, сигаретный дым не в то горло попал. «Ага, конечно», — хмыкнул он, выкидывая сигарету в урну. «Анонимный. 3 раза. А поподробнее?» «Последние 2-3 недели тут вроде как небольшая война намечается», — произнес Громов. «Это в каком смысле?» «Да в самом прямом», — буркнул он. «Давно уже намечалось. Кое-кто хочет перераспределить влияние, так сказать. В городе заправляют несколько фигур, и Ахматов, скажем так, один из тех, кому не повезло. Позиции у него сейчас самые слабые из всех. Вот его и хотят задавить и поиметь с этого территорию, влияние и деньги. Начали примерно 2 или 3 недели назад. Я тогда сначала подумал, что Даумова как раз по этой причине и грохнули. Он был человеком одного из тех, кто зарится на районы и бизнес Ахматова». «А вы, значит, вот так спокойно на это смотрите? Хотя, знаешь, это не мое дело». «Очень верно подметил, парень», — с хриплым смешком кивнул мне Громов. «Точно не твое. Я хочу знать, при чем тут моя подзащитная и этот анонимный звонок». «Да ни при чем. Она тупо случайно попалась». «В смысле?» «Да в прямом. Видимо, полицейских хотели навести на этого Суханова. Если мои знакомые меня не обманули, то, несмотря на свой возраст, парень заведовал сразу 2 лабами по варке. У него там вроде диплом химика или что-то такое. В общем, планировалось, что возьмут именно его. А Стрельцов банально не пропустил бы такое. Если я прав, то его буквально натравили на это дело. 3 килограмма наркоты, плюс еще этот парнишка. Да он гарантированно взялся бы за это дело». «Только вместо этого ушлепка они нашли там Новикову». «Ага, вот тебе и ответ». «Я могу взять эти бумаги?» «Если бы не мог, то я бы тебе их не принес», — пожал плечами Громов. «Вот, значит, как все выходит. Кто-то хотел подставить этого парня, а в итоге все вышло иначе, и с его наркотиками взяли Яну. А Стрельцов, едва услышав об этом, тут же встал в стойку». «Мне бы обрадоваться, да только все это особо не поможет. Едва я заявлю эту информацию, как прокурор моментально парирует, выставив все так, будто Яна была сообщницей. Нет, конечно, дополнительные очки нам это принесет, но... Короче, это не та серебряная пуля, которой можно будет убить монстра наповал. Я еще раз просмотрел бумаги, но за исключением этого там не было почти ничего полезного. «Это все?» «Смотря как поставить вопрос», — хмыкнул Громов. «Это в каком смысле?» «Все ли это, что есть у моих знакомых?» «Нет, не все. Все ли это, что ты получишь?» «Думаю, что ты и так знаешь ответ. И не надо на меня так смотреть. Раз уж такой умный, то должен и сам понимать, как делаются эти дела». «Ладно. Все равно спасибо. Было бы за что. Но сделка все еще в силе?» «Конечно. Номер моего знакомого, у которого телефон, у вас есть». «Отлично. Тогда у меня будет встречный вопрос». Я нахмурился. «Вопрос? Скорее, просьба». «Слушаю».